Глава 4. Понедельник. Старший инспектор Скотланд-Ярда Алейн столкнулся в коридоре с инспектором Бойсом. — Говорят, у вас новое дело? — спросил инспектор Бойс. — Что-нибудь интересное? — Пока не знаю, — ответил Алейн. — Убийство в загородном доме. Он поспешил в главный коридор, где встретился с сержантом Бейли, который держал в руках приспособление для снятия отпечатков пальцев, и сержантом Смитом, нагруженным камерой. Во дворе их ждал автомобиль. Через 2 часа они уже стояли в холле Франтока. Местный констебль Банс поедал инспектора глазами. — Очень неудачно получилось, сэр, — говорил он со значением. Суперинтендант слег с сильной простудой, поэтому мы немедленно сообщили в Ярд. Обследование провел полицейский врач доктор Янг. Примечание. Суперинтендант — старший полицейский чин после инспектора. Вперед вышел бледноватый человек с волосами песочного цвета. — Доброе утро, — сказал инспектор Алейн. — Надеюсь, с медицинской точки зрения сомнений нет? — С глубоким сожалением должен констатировать, что абсолютно никаких, — сказал доктор. Произношение выдавало в нем шотландца. Меня вызвали сразу же, как обнаружили труп. Я установил, что смерть наступила примерно 30 минут назад. Самоубийство и несчастный случай исключены. У здешнего суперинтенданта грипп, и в связи с этим он исполнять свои обязанности не способен. Я попросил по поводу этого дела его не беспокоить. Здесь еще имеются особые обстоятельства. Дело в том, что все это произошло в доме сэра Хьюберта, поэтому местная полиция решила обратиться в Скотланд-Ярд. Доктор Янг внезапно прекратил говорить, как будто кто-то вдруг повернул ручку и уменьшил громкость до минимума. Потом он издал горлом глубокий и довольно неприятный звук. — А где тело? — осведомился инспектор Алейн. Констебль и доктор заговорили одновременно. — Прошу прощения, доктор, — сказал констебль Банс. — Его перенесли в кабинет, — объяснил доктор. — К моменту моего прибытия тело уже основательно потревожили, поэтому я не увидел никакого смысла оставлять его здесь, в холле. — А где он лежал? — Вот здесь. Доктор пересек холл, инспектор Алейн последовал за ним, пол перед гонгом был чисто вымыт, чувствовался запах дезинфекции. Лицом вниз? Первоначально, я думаю, да. Но, как я уже упоминал, тело переместили. Ему всадили в спину его собственный кинжал. Русско-китайского происхождения. Точно между лопатками, причем под таким углом, что кинжал пронзил сердце моментально. — Понятно. Ну, исполнять свою ритуальную песню, а вместе с ней и танец по поводу перемещения тела и мытья полов, я полагаю, теперь бессмысленно. Ущерб делу нанесен, и немалый. Это мы должны просто зафиксировать. — Доктор Янг, вам ни в коем случае не следовало допускать этого, даже несмотря на то, как сильно от первоначальной позиции изменилось положение тела. Доктор Янг выглядел крайне смущенным. — Я очень сожалею. — Сэр Хьюберт настаивал. — Это было очень трудно отказать ему. — Как вы считаете, смогу я перекинуться парой слов с сэром Хьюбертом? — спросил Алейн. — Прежде чем мы двинемся дальше, я имею в виду... — Думаю, вы сможете это сделать некоторое время спустя. Он, разумеется, в шоке, и я посоветовал ему на пару часов прилечь... Его племянница, мисс Анжела Норт, ожидает вас, а потом она сообщит ему о вашем прибытии. Я сейчас пойду позову ее. — Спасибо. Кстати, а где остальные гости? Они все были строго предупреждены, — умело ввернул, наконец, констебль Банс, — что покидать дом запрещено. Кроме того, я предложил им не заходить в холл и гостиную, а собираться в библиотеке. — Сэр, за исключением того, что помыли пол... Никто здесь больше ничего не трогал. Ничего. И в гостиной тоже. На всякий случай. Великолепно. А ведь злые языки нагло утверждают, что наша полиция плохо работает. Ну, и где же они все-таки? Одна из дам находится в постели, остальная компания собралась в библиотеке. Он показал большим пальцем назад, через плечо. — Обсуждают случившееся. — Это должно быть очень интересно, — заметил инспектор без тени иронии в голосе. — Доктор Янг, не будете ли вы так любезны пригласить мисс Норт? Доктор поспешил наверх, а инспектор Аллен провел краткое совещание со своими подчиненными. — Сомневаюсь, Бейли, что вам удастся здесь найти что-нибудь стоящее, — заметил он эксперту по дактилоскопии. — Да нас тут хорошо полазили. Ну, думаю, вы найдете здесь отпечатки всех обитателей дома. Но все же попытайтесь, пока я буду разговаривать с людьми. — А вы, сержант Смит, сделайте снимки места, где было найдено тело, и, разумеется, самого тела. — Слушаюсь, сэр. Констебль Банс заинтересованно прислушивался. — Вам прежде приходилось заниматься делами такого рода, констебль? — спросил инспектор. — Никогда, сэр. — Самое большее, на что здесь способны, сэр, — это мелкое воровство. Ну, и еще превышение скорости. А так больше ничего. Жизнь в деревне, как видите, тоже имеет свои преимущества. А в доме сейчас находится репортер одной из лондонских газет. — Вот как? — Что вы имеете в виду? — Это мистер Бадгейт, сэр, из Гудка. Он один из гостей, сэр. — А вот это уже настоящее везение, — сухо заметил инспектор Аллен. — Да, сэр, он здесь, сэр. Сверху спускались Анжела, доктор и Найджел. Девушка была чрезвычайно бледна, но весь ее вид свидетельствовал о твердом намерении с достоинством перенести любые испытания. Инспектор Аллен встретил их у подножия лестницы. — Я сожалею, что вынужден вас побеспокоить, — сказал он. — Но, как я понял доктора Янга, все в порядке, — сказала Анжела. — Мы вас ждали. — Это мистер Бадгейт, который оказывает мне сейчас большую помощь. Он кузен мистера Ренкина. Найджел пожал руку инспектору. С тех пор, как он увидел Чарльза, лежащего лицом вниз, такого отчужденного, безнадежно холодного, с ним произошла неясная метаморфоза. Он любил Чарльза, это несомненно. Но сейчас не ощущал ничего, ни печали, ни ужаса, ни даже жалости. Один только противный холод внутри. — Я очень извиняюсь, — сказал инспектор Аллен, — но вам, по-видимому, неприятно находиться здесь. Могли бы мы пройти еще куда-нибудь? — В гостиной сейчас никого нет, — сказала Анжела. — Пойдемте туда. Они расположились в гостиной, где вчера после полудня Чарльз Ренкин танцевал с миссис Уайлд танго. Анжела и Найджел, рассказывая по очереди, восстановили инспектору всю историю их игры в убийство. У Анжелы было достаточно времени внимательно рассмотреть своего первого в жизни детектива. Аллен был далек от любого стереотипа, он был не похож на полицейского в штатском, никакого там пытливого пронзительного взгляда и всего прочего. Он напоминал одного из друзей дяди Хьюберта, человека их круга, очень высокий, худощавый мужчина с темными волосами и серыми глазами, а уголки этих глаз были повернуты к низу. Получалось, будто глаза улыбаются, а рот нет. Руки и голос у него просто превосходные, — подумала Анжела, и от этого вдруг почувствовала себя менее несчастной. Впоследствии Анжела призналась Найджелу, что инспектор Аллен ей понравился. В разговоре с ней он не выказал ни малейшего намека на какой-то личный интерес. При других, менее трагических обстоятельствах это, конечно, бы ее задело, как и любую современную девушку. Но сейчас она была даже рада его отчужденности. Маленький доктор Янг сидел рядом и слушал, издавая изредка свои характерные горловые звуки. Аллен сделал несколько заметок в своем блокноте. — Значит, вы говорите, — пробормотал он, — что игра ограничивалась 5,5 часами. То есть она начиналась в 5:30 и закончиться должна была к 11. Закончится судебным разбирательством. Тело было обнаружено без 6:08. Доктор Янг прибыл 30 минутами позже. Так-так, позвольте мне это записать. У меня, знаете ли, чрезвычайно дырявая память. Вот такое необычное и совсем неубедительное замечание завершило их беседу. — А теперь, если вы не возражаете, — сказал инспектор, — я хотел бы встретиться с остальными обитателями дома. По очереди, конечно. А тем временем, мисс Норт, пока мы с доктором Янгом будем двигаться к кабинету, может быть, вы выясните, сможет ли сэр Хьюберт повидаться со мной? — Конечно, — согласилась Анжела и повернулась к Найджелу. — Ты подождешь меня здесь? — Я подожду тебя, Анжела, — сказал Найджел. В кабинете инспектор Аррейн склонился над безмолвно распростертым телом Ренкина. Он разглядывал его целых две минуты с плотно сжатыми губами, при этом уголки губ, ноздри и лучики морщин у глаз инспектора слегка подрагивали. Он напоминал сейчас привередливого покупателя, рассматривающего товар. Затем Аррейн нагнулся и перевернул тело на бок, внимательно изучая, но не прикасаясь к рукоятке кинжала, по-прежнему торчащей оттуда, куда загнал его мощный удар, который пробил толщу мышц Ренкина и пронзил его сердце. — Вот здесь вы мне можете оказать неоценимую помощь, — произнес Аррейн. — Удар, разумеется, нанесли сверху. — Выглядит ужасно, не правда ли? — Точка входа вот здесь. Похоже, работал специалист. Маленький доктор, которого прежние упреки инспектора изрядно задели, был рад реабилитироваться. Нападавший должен был обладать изрядной силой и, осмелюсь заметить, определенным знанием анатомии. Лезвие вошло в тело справа от левой лопатки, точно между третьим и четвертым ребрами, не задев при этом позвоночник. Оно вошло под острым углом и пронзило сердце насквозь. — Да, так я примерно себе и представлял, — тихо произнес Аллен. — Но есть ли вероятность, что это могло произойти случайно? — Случайно? — сдержанно переспросил доктор. — Я думаю, нет. Глаза инспектора осветились слабой улыбкой. — Пожалуйста, доктор Янг, — произнес он мягко, — я вижу, у вас есть какие-то догадки. Можете со мной поделиться. Маленький доктор шмыгнул своим крохотным поросячьим носом и с вызовом посмотрел на инспектора. — Я понимаю так, что при подобных обстоятельствах лучше всего держать язык за зубами, но, возможно, сейчас без посторонних, именно без посторонних, — заметил инспектор Аллен. — Каждый детектив чем-то похож на священника, так что смелее, доктор Янг. Я могу только вот что сказать. До моего прибытия сюда тело было перевернуто, а затем возвращено в исходное положение. И сделал это русский джентльмен, именующий себя доктором. И это несмотря на то, что меня вызвали сразу же, как обнаружили тело. Возможно, там у них, в Советской России, на эти тонкости профессионального этикета никто внимания не обращает. Инспектор Аллен внимательно посмотрел на него. — Определенные знания анатомии, — говорите, — пробормотал он себе под нос. — А, ладно, мы увидим то, что увидим. — Ну почему? — продолжил он, осторожно укладывая Ренкина в первоначальное положение. — Его лицо такое непроницаемое. — Ну, хоть бы что-нибудь было на нем написано. — Так, так, а теперь я хотел бы, если это возможно, встретиться... — С сэром Хьюбертом. — Сейчас выясню, — произнес доктор Янг и оставил Аллена с Чарльзом наедине. Хэнсли уже ждал в холле. С ним были Анжела и Найджел. Найджел был поражен переменой, произошедшей с сэром Хьюбертом после смерти Чарльза. Хэнсли был мертвенно-бледен, его руки тряслись, и двигался он с большим трудом. Аллен вышел в холл, и доктор Янг представил его сэру Хьюберту. — Извините, что заставил вас ждать, — произнес Хэнсли. — Теперь я вполне готов ответить на любой вопрос, который вы пожелаете мне задать. — Но в настоящую минуту их не так уж много, этих вопросов, — сказал Аллен. — Мисс Норт и мистер Бадгейт дали мне достаточно ясное представление о том, что случилось здесь вчера. Не могли бы мы пройти в какую-нибудь другую комнату? — Вот здесь рядом гостиная, — предложил Хэнсли. — Вы хотели бы поговорить с нами по очереди? «Это было бы самое лучшее», — согласился Алин. «Все остальные в библиотеке», — сказал Найджел. Хенсли повернулся к детективу. «Так приглашать их в гостиную?» «Мне хотелось бы сейчас задать несколько вопросов вам, а остальные подойдут туда позже. Сэр Хьюберт, если я правильно понял, мистер Ренкин был вашим давним другом?» «Практически я знал его всю жизнь. Все еще не могу постигнуть. До меня все еще не доходит, что же все-таки произошло. Это ужасно, это невероятно. Такая трагедия. Все мы его хорошо знали. Нет, его убил кто-то посторонний. Только так. Сколько слуг вы держите в доме? Я увижусь с ними позднее, а сейчас хотел бы, чтобы вы мне их только назвали. Да-да, конечно. Это ведь обязанность каждого дать о себе подробный отчет. Ну, а мои слуги, они все у меня уже много лет. Все. Я не могу представить, чтобы у них были какие-нибудь мотивы. Мотивы? Ну, о них мы сейчас говорить не будем. Не могли бы вы мне их перечислить, ваших слуг? Мой дворецкий по происхождению украинец, но всю жизнь прожил в России. Он начал служить у меня 20 лет назад, когда я работал в Петербурге. С мистером Ренкиным он был хорошо знаком? Очень хорошо. Ренкин регулярно бывал здесь в течение многих лет и всегда поддерживал прекрасные отношения со всеми моими слугами. Мне сказали, что кинжал этот происходит из России. Сделан он, по-видимому, во времена татаро-монгольского владычества, но исторически происходит из России, — сказал сэр Хьюберт и кратко изложил историю кинжала. — задумчиво произнес Алейн. — Я где-то слышал такое забавное русское выражение. — Поскребите любого русского, и вы обнаружите под ним татарина. — А ваш слуга видел эту уникальную музейную вещь? — Да, видел. Я точно помню, он был в холле, когда Ренкин впервые продемонстрировал кинжал. Он прокомментировал это как-нибудь? Василий? Нет. Хенсли заколебался и повернулся к Анжеле и Найджелу. Хотя, постойте, по-моему, он что-то сказал доктору Токареву об этом кинжале, о том, что он принадлежит братству. Да, сказал, медленно произнес Найджел. Он сделал какое-то замечание по-русски. Доктор Токарев заметил, этот бывший крестьянин согласен со мной. — А вы, сэр Хьюберт, еще сказали тогда Василию, что он может идти. — Именно так и было, — подтвердила Анжела. — Понятно. Удивительное совпадение, вы не находите? Этот кинжал, ваш дворецкий и ваш гость — все они одной национальности. — Не так уж все это и странно. — заметила Анжела. — Дядя Хьюберт всегда интересовался Россией, особенно после войны. Примечание. Имеется в виду Первая мировая война. Чарльз был хорошо знаком с его коллекцией оружия и специально привез этот ужасный кинжал, чтобы дядя Хьюберт смог на него посмотреть. — Вас и в самом деле заинтересовал этот кинжал как коллекционера? Хенсли поморщился и посмотрел на Анжелу. Этот кинжал заинтересовал меня чрезвычайно. Я тут же предложил его купить. — В самом деле? — И что же, Ренкин согласился его продать? Возникла неловкая пауза. Найджел судорожно придумал, что бы такое сказать, но тут тишину нарушила Анжела. — Дядя Хьюберт, — мягко сказала она, — вы устали. Разрешите я все объясню мистеру Алину. Не дожидаясь ответа, она повернулась к детективу. Вчера вечером Чарльз Ренкин написал завещание, согласно которому после его смерти кинжал переходит в собственность моего дяди. Это завещание засвидетельствовали мистер Бадгейт и мистер Артур Уайлд, еще один наш гость. Но все мы, разумеется, воспринимали это как шутку. Алин молча что-то писал в своем блокноте. «Возможно, позднее мне захочется ознакомиться с этим документом», — сказал он, покончив с записями. «А сейчас поговорим об остальных слугах». «Они все англичане», — сказала Анжела, — «за исключением повара, он француз». «Итак, в доме есть 3 горничные, 2 уборщицы, еще 1 молодая лондонка, она работает на кухне. Кроме того, у нас есть буфетчик, Во время больших приемов он помогает Василию. Кухарка и подсобный рабочий. — Спасибо. — Мистер Бадгейт, вот вы, как кузен мистера Ренкина, как вы считаете, были у него враги? — Ну, разумеется, это детский вопрос, но я все равно решил его вам задать. — Насколько мне известно, нет, — ответил Найджел, — но теперь стало очевидным, что хотя бы один враг у него был. — А как вы считаете, кому-нибудь была выгодна его смерть? — Выгодна? Голос Найджела внезапно осекся. Боже мой, да прежде всего мне. Не сомневаюсь, почти все его состояние унаследую я. Так что вам лучше всего меня сразу же арестовать. А что там гадать? Это я его убил. Из-за денег, конечно. Молодой человек, — кисло поморщился Алин, — ваше заявление меня невероятно смутило. Видите, я уже покраснел. Ну, не надо, прошу вас. Это же глупо до чрезвычайности. Такой драматический монолог, да еще на публике. Возьмите себя в руки и дайте мне возможность вести расследование. Оно и без того не сулит никаких приятных моментов, уверяю вас. Замечание инспектора оказало на Найджела целебное действие. — Прошу прощения, — смущенно произнес он. — Вырвалось у меня, даже сам не знаю как. — Ничего, это бывает. А теперь я хотел бы познакомиться с гостями. Констебль говорил что-то насчет библиотеки. Я прошу вас, присылайте их ко мне в гостиную по одному. А вас, мисс Норт, я попрошу собрать слуг. Миссис Уайлд лежит в своей комнате в постели, — сказала Анжела. Она очень переживает. Мне очень жаль, но присутствовать должны все. Хорошо, я ей скажу. Анжела направилась к лестнице. Первым в гостиной появился Артур Уайлд. Найджел с сэром Хюбертом вышли в сад. Видимо, беседа с гостями у детектива была недолгой, потому что не успел Найджел выкурить и двух сигарет, как появился констебль Банс с сообщением, что теперь старший инспектор к услугам сэра Хюберта. Они вошли в помещение и вместе с Анжелой направились в большую библиотеку, которая располагалась за гостиной и малой оружейной. У дверей сэр Хюберт задержался и внимательно посмотрел на инспектора. — В вашей визитной карточке написано, что вас зовут Родерик Алейн, — произнес он учтиво. — Мне доводилось учиться в Оксфорде с одним славным человеком, носящим такую же фамилию. Случайно, это не ваш родственник? — Возможно, — вежливо ответил инспектор, но развивать эту тему не стал. Он пропустил Найджела вперед и последним вошел в библиотеку. Здесь собрались все, за исключением Марджори Уайлд. Доктор Токарев стоял у камина и, поблескивая очками, о чем-то серьезно вещал. В дальнем конце комнаты сидела Розамунда Грант, тщательно одетая, бледная как мел, безучастно глядя перед собой. Артур Уайлд с напряженным вниманием и скептической миной на лице якобы внимал разглагольствованием Токарева. У окна стоял доктор Янг. «Бывают случаи, когда человек ведет двойную жизнь», — продолжал говорить доктор Токарев. «Но это ужасное преступление!» — внезапно он осекся, увидев Хэнсли и Алейна. «Инспектор Алейн», — объявил Хэнсли, — «хочет поговорить со всеми нами». «Но с нами вроде бы уже поговорили», — начал Токарев. «Охота вроде бы началась». — Прошу прощения, но мне бы хотелось выяснить, не угодно ли всем сесть за этот стол, — быстро произнес Алейн, оборвав плавное течение басовых нот Токарева. Все направились к большому письменному столу у окна и уселись вокруг него. Алейн занял председательское место. — Итак, начнем, — спокойно провозгласил он. — В этом доме убит человек. Случилось это вчера вечером без пяти минут восемь. Есть вероятность, но, повторяю, это только вероятность, что преступление совершил кто-то из посторонних. В связи с этим, до тех пор, пока расследование не будет закончено, ни один из вас не может покинуть Франтук. В вашем распоряжении дом и его окрестности. Если кто-либо из вас вознамерится прогуляться, прошу дать мне знать. И если возникнет необходимость, я обеспечу надлежащее сопровождение. В течение ближайшего часа после этой короткой беседы я прошу вас не покидать библиотеку. Это время мне необходимо, чтобы обследовать холл и гостиную. Алейн закончил, все тягостно молчали. Затем заговорила Розамунда Грант. — И как долго будет длиться этот домашний арест? Ее голос ровный и безучастный, внезапно и пугающе напомнил Найджелу голос Чарльза. — Расследование, скорее всего, продлится до четверга, — ответил Алин. — А до этих пор я буду вынужден просить вас оставаться здесь. — А так ли это необходимо? — спросил Хенсли. — Разумеется, я весьма заинтересован в успешном проведении расследования, но, с другой стороны, полагаю, некоторые гости, миссис Уайлд, например, желали бы как можно скорее покинуть мой дом, чтобы избавиться от неприятных ассоциаций. В его голосе послышались незнакомые доселе, чуть ли не молящие нотки, и Найджел преисполнился к нему жалостью. — Сэр Хьюберт, — проговорил он быстро, — вам случившееся перенести значительно труднее, чем любому из нас. Если надо здесь остаться, мы останемся, и я уверен, что каждый из нас постарается сохранить благоразумие и оказать следствию посильную помощь. При таких обстоятельствах все личные соображения должны отправляться ко всем чертям. А может быть, я что-то не то говорю, но я полностью с вами согласен, — проронил Уайлд. — Это неудобно, но что такое неудобно перед лицом трагедии? Уверен, моя жена все это правильно поймет. Как раз в этот момент отворилась дверь, и вошла Марджери Уайлд. Поведение присутствующих, напряженное их молчание и вообще напряжение, висящее в воздухе, ее опоздание — все это делало появление миссис Уайлд похожим на театральный выход. Сама же она в данный момент менее всего походила на актрису. Косметики на ней было меньше, чем когда-либо, а в одежде присутствовало что-то определенно напоминающее траур. — Прошу прощения, что заставила себя ждать, — пробормотала она и тихо проследовала к месту, где сидел ее муж. Артур Уайлд подал ей стул. Наконец-то за столом собрались все. С общими принципами этой игры, которая закончилась столь трагически, я примерно знаком, — вновь заговорил Алин, — но точно не представляю, что должно было произойти, если бы случилось не реальное, а шуточное убийство. Что там положено было делать по игре? Он повернулся к Уайлду. — Мы должны были, — сказал Уайлд, — немедленно собраться на судебное разбирательство с судьей и прокурором. Каждый из нас имел право задавать другим любые вопросы. Цель — определить убийцу, то есть того из нас, кому Василий накануне вручил алый жетон. — Большое спасибо, я понял. — Но ведь вы, насколько я понял, этого не сделали. — Боже мой, инспектор! — взорвался Найджел. — За кого вы нас принимаете? — Как за кого? — мрачно произнесла Розамунда. — Конечно же, за преступников. — Я считаю, что игра в убийство должна быть завершена, — продолжил Алейн, как ни в чем не бывало. — Предлагаю провести суд в полном соответствии с тем, что планировалось. Роль прокурора буду играть я, хотя и не очень я искушен в подобного рода делах, но постараюсь. А вот судьи у нас не будет. Это единственное, пожалуй, отличие от оригинальной версии игры. Надеюсь, не помешает нам определить получателя алого жетона. — Ну, здесь никаких трудностей не предвидится, — сказал Уайлд. — Алый жетон Василий вручил вчера мне.